Восхождение примарха. Глава 1. Этажи родового небоскреба с грохотом складывались, словно карточный домик. Лежать на алтаре было скучно, а потому я считал рушащиеся пролеты в такт ударом сердца. 99, 98, 97. Каждый удар сердца выталкивал очередную порцию крови, заполняя борозды сложнейшей многомерной пентаграммы для переноса сознания из моего нынешнего тела в более подходящее. А все потому, что на мою тушку объявила охоту вся нация летающих пауков во главе с моей бабкой. Да, нелегко, если ты, дитя мира между двумя враждующими видами. Паучихам нужна была девочка на царство, а отцу человеку, сын. И вроде бы каждый получил, что хотел, но у бабки был то ли бзик, то ли пророчество, что первый мужчина в роду паучих погубит весь вид. Поэтому на меня объявили охоту. Грохот все приближался. Где-то наверху родовая гвардия ставила оборонительный заслон, пытаясь сдержать полчища этих тварей. Маги огня, люди с огнеметами, трассеры, в ход шло все. Смрад паленой шерсти и плавленного хитина доносился даже сюда. 45, 44, 43, безразлично считал я, когда что-то пошло не так. Кровь вспыхнула алым, и капельками стала подниматься в воздух, словно застывшая роса. Вокруг каждой капли появился черный туман, обволакивая ее в непрозрачный кокон. Сейчас не понял, это во мне магия проснулась, или ритуал пошел не по плану. Мне 16, до инициации еще долгих 2 года. Какого демона? 22, 21, 20. На автомате отсчитывал я этажи. Небоскреб практически стал единой братской могилой. Паучихи прорвались в подземные тоннели. Я слышал стук хитиновых лапок по бетону, крики охраны, выстрелы. «Отдай его, и я пощажу людей!» — орала не своим голосом бабуля. Голос этот напоминал тысячи скрипов и скрежетов разной тональности. «Лети к демонам, сбрендившая старуха! У нас никого нет! Ты устроила геноцид, даже не разобравшись!» Тянул время отец вместе с союзниками. За нами стояли все оставшиеся после Великой войны человеческие роды. Я отдал тебе дочь. Отдай мне своего сына. Смерть примарху. Рев сотен тысяч паучьих глоток заполнил пространство вокруг. Что за примарх? Что она несет? А чернота все разрасталась. От крови она жгутиками тянулась к моему телу, проникая в легкие, в глаза, впитываясь в кожу и заполняя все тело. Мы нашли его. Донесся до меня всего единожды услышанный голос собственной матери. У него инициация. Выстрелы и предсмертные крики охраны слились в какофонию. Зеленая кровь паучих и красная человеческая заливали пол, смазывая узлы пентаграммы и меняя ход истории. Наш, наш, примарх-паук, наконец-то, раздавался вкрадчивый шепот в голове. 3, 2, 1. Почерневшими губами досчитал я, и душа покинула мое обескровленное тело. Вот только я не знал, что вместо переноса в другое тело меня закинет в другой мир. «Державин, твою мать, ты, чё, скопытиться решил?» — орал незнакомый голос над самым ухом. Голова раскалывалась. «Зря, видать, я вчера столько бухал. А я бухал, ничего не помню. Хари валяться. Вставай, ща легавые нагрянут, не отмажемся. Никит, ну, блин!» — надрывался мужской голос над самым ухом. Настолько близко, что я улавливал чесночный перегар. Я попытался открыть глаза, но у меня ничего не вышло. Повернуть голову тоже. Она безвольно повисла на шее, словно у сломанной игрушки. «Вставай, Никит, быстрее!» Крепкие руки схватили меня за одежду и принялись трясти. «Вставай же, ну! Полицай уже тут!» И с этими словами мне прилетело по лицу. Кое-как я разлепил веки и увидел перед собой прыщавое лицо с длинным носом и выпученными от ужаса глазами. «Хвала богам, ты жив! Убираемся, живо!» Он попытался поднять меня на ноги, но совершенно ватное тело не желало слушаться. Где-то на грани слышимости бежал табун лошадей, приближаясь ко мне и грозя затоптать. Ах, нет, это несколько пар сапог поднимались по лестнице к тому месту, где мы находились. Я шевельнул пальцами правой руки, и ее тут же все обожгло, словно иголок навтыкали в каждую пору. Да что со мной происходит? Я взглянул на руку, но с ней все оказалось в полном порядке, кроме самого главного. Это была не моя рука. Так, стоп, крупица осознания прорвала заслоны памяти и раскрылась ядовитым цветком другой реальности. К нам в гости нагрянула бабуля, рот пал, и просто чудом отец успел отправить меня в другое тело. Нет, в целом задача, конечно, выполнена, но в качестве побочного эффекта мы получили транзит в другой мир. Я сфокусировал взгляд на левой руке, в ее ладони было зажато что-то красное и приятное на ощупь. Я на автомате засунул вещь в карман брюк. потом разберусь, валим. Полицаи уже тут. Шаги приблизились вплотную к тому помещению, где мы находились. Их дробный перестук застыл в нескольких метрах от нас. «Именем императора, откройте, полиция!» Раздался приглушенный дверью рычащий бас. «Звеняй, Державин, ты как хочешь, а я не могу подставляться». Губы прыщавого паренька превратились в едва заметную щель, и он исчез из моего поля зрения. Кое-как, опираясь на непослушные руки, я приподнялся, подтянув под себя ноги. За спиной подвернулась какая-то опора, на которую я и облокотился. Прямо передо мной располагалось зеркало в пол, в котором отразился молодой парень с тонкими чертами лица и темно-русыми волосами. Но не это привлекло мое внимание, а ярко-алые губы. Звездец. Он, что, еще и транс. Хотя стоп, отбой. Это оказалось не помада, а кровавая пена от внутреннего кровотечения. Вот уж не думал, что буду радоваться такому, а поди ж ты, чудненько. Меня закинуло в свежий труп, но я оставил костлявую без сладкого. Во мне было словно два человека. Один только что прибывший, а второй уходящий. А вот мозг был только один. И работал он, честно говоря, из рук вон плохо. Так, словно мыслительные процессы ему вообще были чужды. С этим предстояло разобраться чуть позже. Сейчас мне надо было понять, что предпринять для спасения. Барабанить в дверь и требовать ее открыть перестали. Это означало одно, три, два, один. Словно выбитая средневековым тараном, входная дверь слетела с петель и, кувыркаясь, приземлилась в метре от меня. «Вижу одного», — сообщил кому-то бойкий баритон. «Вяжи его», — ответил ему бас, скорее всего, тот же, что требовал открыть дверь. Я почувствовал колебания воздуха и не смог пошевелить руками и ногами. На меня накинули весьма простенькое местное заклинание, которое внезапно оказалось очень прочным. Меня ждало еще одно открытие, и на этот раз оно было неприятным. Я не чувствовал в себе магии. Вообще, я попробовал простейшие заклинания самообороны, которые подвешивал мне отец, но ни одно из них не сработало. Мои магические каналы оставались мертвы. Это, что же, меня закинуло в обычного человека. К такому я был не готов. Я все-таки надеялся, что магия, открывшаяся во мне, уже никуда не денется даже после перемещения. Но, кажется, я ошибался. Полицай, как назвал их прыщавый парень, приводивший меня в чувство, наводнили комнату. Они ходили туда-сюда, разговаривали на повышенных тонах, пытались кого-то догнать, кому-то звонили, что-то выясняли. Обо мне они на время забыли, что мне было на руку, с магией или без, но нужно было сваливать. Стоп, а кто сказал, что ее во мне нет совсем? Я ведь пытался искать те заклятия, что были подвешены на мое прежнее тело. Не на это же другой мир. Следовательно, и магия тут может быть иной. Я попробовал поискать вообще какую-либо магию в этом теле и ужаснулся. Нет, не потому, что ее не было. Магия как раз нашлась, правда, в удручающе малом количестве. А вот то, в каком состоянии пребывало ее вместилище, меня, мягко говоря, шокировало. Ладно, с этим я тоже обязательно разберусь. Сейчас мне будет достаточно чего-то совсем простенького из местного арсенала. Ага, левитация, ветер, создание свежего воздуха. Серьезно, мне досталось тело мага воздуха с набором дошкольника. Круто, ничего не могу сказать. Но будем работать с тем, что есть. Я не стал снимать заклинание обездвиживания. В конце концов, руки и ноги мне в ближайшие несколько минут будут без особой надобности. Разве, чтобы эффектно махать ими, использовать левитацию получилось лишь с третьего раза. То ли это было чужое заклинание, рассчитанное на иной вес или позу, то ли просто сделанное из рук вон плохо. Но времени разбираться не было. Кое-как освоившись с управлением тела в воздухе, я бросил его к открытому окну, в которое как раз высунулись двое полицаев, что-то высматривая внизу. «Ах ты ж мать моя хитиновая, это заклятие высасывало мои силы, словно пылесос. Пролетая над людьми в форме, я случайно сбил с одного из них фуражку, которая спланировала в бездну. Земли не было видно, лишь белесая дымка облаков далеко-далеко внизу, из которой со всех сторон вырастали точно такие же высотки, как это. Вот те на, в следующий раз надо хотя бы смотреть, куда лечу». Полицаи меня заметили и нацелились странными дубинками с магической начинкой. Надеюсь, они не начнут палить, пока я нахожусь на неизвестной высоте без страховки, подумал я и ошибся. Спасло меня лишь то, что палили полицаи из рук вон плохо. Попади в меня хоть один, и я уже летел бы камнем вниз. Со спасением я погорячился. Через несколько секунд они попали, и я провалился сквозь пласт воздуха, доселе удерживавший меня. Если вам скажут, что свободное падение – это прекрасно, не верьте. Врут они все. Свободное контролируемое падение – это прекрасно. Все остальное – это взрыв адреналина, хлещущий через задницу. Я снова попробовал применить заклинание левитации. Не сработало. Еще раз. Эффект нулевой. Доработай уже. Заорал я от бессилия, оглохший от свиста воздуха в ушах. В этом мире ограниченное количество маны. Летчик-испытатель, ты недоделанный, раздался насмешливый голос прямо в моей голове, а в твоем случае практически нулевое. Кто ты? Вслух крикнул я, понимая, что задаю совершенно не те вопросы. Прежний хозяин тела, ради выживания я готов был подружиться хоть с шизой, хоть с прежней душой. Что-что, а умирать дважды за сегодня в мои планы не входило. Мимо все стремительнее пролетали этажи небоскреба, из которого я так неосмотрительно нырнул в пропасть. Казалось, что я могу дотянуться до него рукой, вот только это вряд ли как-то мне помогло. На такой скорости я даже не успею ни за что схватиться. Я попробовал замедлить падение, уплотняя под собой воздух, но снова ничего не вышло. Магия меня не слушалась. В этот момент я пробил дымку, загораживавшую мне вид на поверхность земли, до которой оставалось метров 200, не больше. «Хочешь выжить?» — снова раздался насмешливый голос в голове. «Хочу!» — проорал я вслух. «Тогда отдай мне управление собственным телом». Глава 2. Земля приближалась стремительно. Отдать управление? Я и сам-то с управлением имел очевидные проблемы. Хуже всего мне давалось взаимодействие с новым мозгом. Мало того, что связи в его нейронах были наработаны из рук вон плохо, так еще половина похерена распутной жизнью. Вы когда-нибудь принимали судьбоносные решения, пролетая 30-й этаж здания? Незабываемый опыт. Советую. Мысли становятся ясными и четкими, как приветливый асфальт внизу. Будь ты проклят, бери управление. Последующее я наблюдал, словно со стороны. Некто вернул нам контроль над телом, сбросив все заклинания. Кончики пальцев на руках и ногах кололо иглами. В сознании мелькали странные образы, будто я могу летать, плести паутину, передвигаться по потолку. Из рук появилась пара энергетических паутинок и прилипла к стеклам высотки. Падение практически сразу замедлилось. Паутина спружинила и притянула меня к стеклу. Пальцы рук тут же будто прилипли к поверхности. Те же изменения произошли и с пальцами на ногах. Меня по-прежнему тянуло вниз силой притяжения, но теперь я быстро спускался по вертикальной поверхности, перебирая руками и ногами, а не летел в распростертую подо мной бездну. «Кто ты?» — повторил я свой самый первый вопрос, добавив: «И где? Где? В твоем сознании? Кто?» «Ментор-наставник, зови меня Архасом, и прекрати разговаривать со мной вслух, люди подумают, что ты сумасшедший». «Отлично, Архас, откуда ты взялся?» А молодняк-то с каждым годом все прозорливее, брякнул голос неизвестно кому и лишь после этого обратился ко мне: «Ты инициацию проходил?» «Не уверен, что ритуал переноса души из тела в тело можно считать инициацией», честно ответил я, «но да, перед финалом были какие-то спецэффекты с кровью». «Ну вот, значит, прошел. Я, твой ментальный учитель магии летающих пауков, Айрахов, эдакий навигатор в паучьем мире». «Кто?» Натурально обалдел я. Вся эта ситуация совершенно отвлекла меня от происходящего вокруг, так что я совсем забыл о все приближающейся земле. «Потом объясню», вздохнул Архас, видимо, раздосадованный тем, что я не понял то ли какой-то шутки, то ли второго слоя, заложенного им. «Тебя уже ждут у основания небоскреба. Несмотря на то, что среди встречающих есть сильный маг, мы имеем все шансы отбиться, но это сильно усложнит жизнь твоего нового тела в этом мире. Аристократам не пристало ввязываться в потасовки со служителями закона, так что рекомендую подчиниться, но тут же потребовать адвоката. Ты хочешь, чтобы я сдался властям? Предпочитаю называть это тактическим отступлением с дальнейшим привлечением родового ресурса», ответил мой ментор и откровенно хихикнул. «Сильный маг из встречающих не стал дожидаться меня на земле, а взмыл в воздух и легко парил рядом. Никита Александрович Державин, именем императора вы задержаны по обвинению в незаконном проникновении и краже ценностей в особо крупных размерах», прозвучало чуть сверху. «Это кружевные трусики-то, ценность в особо крупных размерах», успел подумать я, прежде чем меня прочно спеленали местным аналогом смирительной рубашки для особо буйных магов с добавлением энергетического каркаса. И теперь уже мне пришлось горизонтально парить над землей. Складывалось впечатление, что я устал и прилег отдохнуть прямо на воздух. В детстве я и не такое вытворял, так что можно сказать, что все вернулось на круги своя. Маг-полицай, или, как подсказала память Никиты, магр на местном наречии, опустился рядом со мной на асфальт и окинул оценивающим, нарочито профессионально брезгливым взглядом. «А вы, позор своей семьи, Державин», — сказал он после некоторой паузы. «Я еще понимаю вашего товарища Рябова, который охотится за чужим добром, а потом, рискуя свернуть себе шею, сигает по небоскребам. Но он-то испреживал. А вы, наследник древнего и уважаемого рода, куда? Требую предоставить мне адвоката. Без него я больше и слова не скажу», — ответил я на его выпад. Видя мой настрой, магр сам предпочел прекратить беседу. Уже через минуту к нам подоспели обычные полицаи, загрузив меня в бронированный автомобиль, повезли в участок. Только ни хрена я не угадал, это оказался ни разу не участок. А у меня, наконец, появилось время оценить обстановку. Итак, рискованный переход без физического тела удался. Правда, произошла не только смена тела, но и мира, что само по себе было чем-то из разряда невозможного. Мир, в котором я оказался, кажется очень похожим на наш. Небоскребы, автомобили, магия, технологии — все это на автомате отмечалось мной в качестве базовых сходств. Кроме того, по оговорке магра и по отрывочным воспоминаниям настоящего Никиты, здесь также в почете родовая аристократия, что означало наличие монархии и культ личной силы. Неприятно, что я с самого начала оказался втянут в криминальные делишки и привлек внимание полиции, но стоило решать проблемы по мере их поступления. Я снова сосредоточился на теле, приютившем мою ментальную сущность. Больше всего меня не устраивало ограничение на использование магии. Это болячка какая-то или проклятие? Откуда вообще взялись эти ограничения? Магия, как воздух, она либо есть, либо ее нет. Я не смогу эффективно действовать, постоянно спотыкаясь о недостаток силы. Обследовав все закоулки астральной проекции моего нового тела, я не без труда отыскал крохотный сосуд, наполнявшийся магической энергией. Точнее, я представлял себе это, как сосуд. На деле же это было больше похоже на сморщенный и прорванный в нескольких местах воздушный шар, покрытый проплешинами и язвами. Прекрасно, мать моя хитиновая. Просто прекрасно. Изо всех тел мне досталось то, хозяину которого плевать было на свое здоровье, в том числе и на магическое. Пока я не знал, как можно избавиться от этого убогого сосуда и вернуть себе возможность бесконечного использования магии, но надеялся, что у меня еще будет возможность досконально разобраться с этой проблемой. Сейчас хотелось просто увеличить ресурс, насколько это возможно при таких исходных данных. Отец предупреждал, что возможно попадание даже в неодаренного человека, ведь тело для вселения мы не могли выбрать. Но в этом случае стоило лишь еще раз провести ритуал для смены оболочки. У Никиты, к счастью, имелись хотя бы зачатки дара, ибо я не уверен, что смог бы в одиночку повторить сложнейший ритуал смены тела. Я закрыл глаза и погрузился в глубокий транс, пользуясь тем, что до меня никому нет дела. Визуализируя жалкие остатки источника магической энергии, я осторожно, словно на операции, обхватил его края ментальными ладонями и потянул в стороны, расправляя складки. Хм, а ведь источник имел довольно приличный объем. Нечто бесконечности, конечно, но все-таки. Вместилище тем временем расширялось, являя моему внутреннему взору огромные прорехи, больше похожие на язвы. Пользуясь крохами собственной энергии, что осталось у меня при переносе, я принялся ставить заплатки. Первая из них продержалась целую минуту, прежде чем растаять, как мороженое на полуденной жаре. Едва начавший заполняться источник снова опустел. «Архас!» — осторожно позвал я ментора. «Ты не мог бы паутиной залатать проплешины на источнике, хотя бы временные заплатки налепить?» «Это бесполезно», — услышал я грустный голос Архаса. «Почему?» «Потому что это, как если в российский автомобиль движок от гоночного болида поставить, будешь потом кости по ближайшим кустам собирать. Хотя, может, в этом мире случилось чудо? Что же делать?» Спросил я совета у наставника, пропуская его непонятные сравнения. «Снимать штаны и извини, тебе нужны новый мозг и нервная система. Точнее, даже не новые, а твои прежние. Очень интересно, как я их добуду, когда они остались в другом мире. В твоем сознании, кроме меня, еще много чего осталось, в том числе и М-чертежи, по которым можно перестроить мозг и нервную систему до твоих исходных. Благодаря их энергетической проводимости мы улучшим систему энергоканалов этого тела, и, возможно, даже уровень владения магией тебе поднимем, а то перед людьми за твою нулевку стыдно. А можно как-то попроще? Взмолился я, но ответ получить не успел. Внезапно меня сильно тряхнуло, и мир вокруг перевернулся. Судя по наливающейся шишке, меня неслабо стукнули головой при выгрузке из автомобиля. Державин Никита Александрович, обратился ко мне владелец визгливого гундосова голоса. Я открыл глаза, уставившись в хмурое небо. На лоб упала первая холодная капля, окончательно выводя из медитативного оцепенения. В поле зрения попал грязно-серый небоскреб без окон, который тут, судя по всему, заменял тюрьму, а вот говорившего я не видел, ведь меня просто-напросто не удосужились перевернуть лицом вниз для разговора. Я так и болтался в воздухе благодаря чужому заклинанию наподобие левитации. Пока я приходил в себя после медитации и пялился в небо, мое молчание было воспринято как неуважение к властям и имело соответствующие последствия. Меня скрутило от боли, разлившейся от спины по всему телу. Кое-как повернув голову на бок, я заметил, как встречавший нас полицай убирал на пояс магическую дубинку. Вот и узнал действие дубинок, так сказать, на личном опыте. Ну его, такое любопытство. «Ты, чё, оглох, студент?» Все тем же визгливым тоном спросил он, опуская ладонь на рукоять дубинки и с предвкушением готовясь к новому удару. «Я-то Державин Никита Александрович», — спокойно ответил я, будто пару секунд назад меня не корежило от боли, а вот кто, тот смертник, посмевший поднять руку на наследника одного из влиятельнейших аристократических родов страны. Это были пафос и бравады чистой воды, основанные на словах задержавшего меня магра, но они возымели действие. Полицай скривился и убрал руку с дубинки. Меня опустили на землю и освободили ноги, чтобы я мог идти своим ходом. Едва я переступил порог здания, из меня выкачали все силы. Взглянув на слегка подправленный мною источник магической энергии, я с грустью увидел, что тот опустел. В принципе, логично лишать магов заключенных силы, иначе их не смогли бы удержать силой. Но все же я надеялся, что некоторые способности у меня останутся. «Не боись, прорвемся», — коротко отреагировал на мое расстройство Архас. Далее последовали стандартные для подобного учреждения процедуры. Дезинфекция, помывка и смена личной одежды на арестантскую робу далеко не первой свежести, на которой в самом низу красовался вензель с зажатой в кулаке буквой «Д». Как подсказала память Никиты, это был герб Державиных. Все про все заняло полчаса, спустя которые тот же визгливый полицай отворил дверь в общий зал и, толкнув меня между лопаток, прошипел в спину. «Располагайся, красавчик, тебя уже заждались». На меня тут же обратили внимание под сотню пар глаз. В зале под 150 квадратных метров были расставлены почти два десятка металлических столов со скамьями, прикрученными к полу. Контингент тут был соответствующий. Судя по взглядам, бросаемым в мою сторону, безгрешных тут не было. Все разделены на группки с главарями, подпевалами и местными девочками. По краям зала стояло два десятка магров, скучающе взирающих куда угодно, только не на меня. «О, никак державинский ублюдок пожаловал в нашу обитель!» — крикнул кто-то с балкона, опоясывающего общий зал. Только тут я понял, какую подставу организовали мне тюремщики, оставив робу с гербом. Если здесь находятся враги моего рода, они непременно опознают меня, что, собственно, и произошло. Вот только этого еще мне и не хватало. Без магии, с чужим мозгом и немощным телом в замкнутом пространстве с неизвестным количеством врагов. «Эй, куколка, иди-ка сюда», — не унимался басовитый голос на балконе. «Я тебя своей ракомпостовленной барышней сделаю. Сейчас он умрет», — мысленно констатировал я. «Не будь максималистом», — отмахнулся на это Архас. «Давай лучше изувечим, пусть всю жизнь мучается». Но мне было не до смеха, я уже приметил говорившего и теперь искал взглядом лестницу, по которой смогу забраться на балкон. «Ты не потянешь пока», — неожиданно серьезно заявил наставник, «а вот я, да». «Дашь контроль?» «Да». Из пальцев тут же выстрелила паутина и зацепилась за перила балкона. Мое тело взвелось в воздух, словно и не весило ничего. Через секунду я стоял напротив оскорбившего меня Борова. Удар ладонями по ушам, удар пальцами в кадык и удар основанием ладони в нос. Все это заняло еще секунду. Боров взвыл на высокой ноте, но тут же заткнулся, получив локтем в солнечное сплетение и контрольный с колена в голову. Тело упало с тяжелым хлюпающим звуком в полной тишине, и только потом по толпе, что стояла с широко раскрытыми глазами, пронесся ошарашенный: «Ох, Державин!» Раздалось сбоку и почти равнодушно, но властно с едва различимыми нотками профессионального презрения. «Отставить мордобой! Живо вниз!» Я поднял глаза и отыскал говорившего. Дородный тюремщик, окруженный трехслойным коконом, не боясь стоявших вокруг него арестантов, буравил меня взглядом. Я счел за лучшее подчиниться, тем более, что других желающих близко познакомиться со мной не нашлось. Спуск по лестнице под пристальными взглядами местного контингента занял чуть больше времени, чем подъем на паутине. «Вот твоя конура на первое время», — почти добродушно указал тюремщик на одну из дверей. «Посиди в одиночке за драку и не высовывайся, если жизнь дорога». Он открыл глухую дверь с маленьким решетчатым окошком, пропуская меня внутрь каменного мешка 1,5 на 1,5 метра, и тут же запер ее за мной, чем отсек потенциальных мстителей за избитого мной Борова. Впрочем, именно сейчас я был весьма благодарен тюремщику. Он подарил мне столь необходимое время. Внутри пахло сыростью и уже знакомой плесенью. Стены бугрились от небрежной отделки. И то тут, то там на них были заметны раздавленные трупы насекомых. Койка, прикрученная к стене, оказалась настолько узкой, что на ней можно было улечься лишь на боку. Но меня это не смутило. Мне срочно нужно было произвести некоторые изменения в своем теле. Я улегся на койке и закрыл глаза. Секунд 15 ушло на то, чтобы полностью отключиться от внешних звуков и прочих раздражителей, что было не очень хорошо, так как я вряд ли смог бы быстро среагировать на внезапную угрозу. «Я покараулю», — отозвался Архас. «Занимайся». «Спасибо. Только протяни паутину в 15 сантиметрах от пола и вторую нитку на уровне 60 сантиметров. И позови пару-тройку ближайших пауков. С паутиной я справлюсь, а вот с пауками не знаю. Эх, молодежь. Ладно, дай мне еще ненадолго управление, я сам все сделаю, а ты занимайся перестройкой». «Вот даже как», — подумал я. «Отлично». Отключив все внешние рецепторы, чтобы не отвлекали от процесса, я сосредоточился на мозге. Мне нужно было мочалку, что отвечала за деятельность приобретенного мною организма, превратить во что-то более-менее соответствующее мозгу мага. И сделать это следовало совершенно без магического ресурса. «У тебя есть паучья магия», — недовольно проворчал мой учитель. «Черпай оттуда». Я потянулся к тонкой полупрозрачной шелковой нити, возникшей перед моим внутренним зрением, и ухватил ее сознанием, словно ловкими пальцами. Когда я лишь задумался о запущенности неразвитого мозга Никиты, усугубленной влиянием наркотиков и алкоголя, то хотел просто устранить последствия его разгульной жизни. Но сейчас мне пришла мысль получше. Я рассматривал чертежи собственного мозга, центральной и периферической нервных систем и чувствовал, как подрагивает в нетерпении нить паучьей магии, желая воссоздать своего настоящего носителя. «Разреши ей, как мне, она все сделает», — шептал на грани слышимости Архас. И я решился. Процесс оказался куда более длительным, а, главное, болезненным, чем я ожидал. Меня разрывало на части, затем перемешивало, складывало, словно мозаику, а затем снова в ярости ломало и распыляло чуть ли не на атомы. Я не только потерял ход времени, но вообще какую бы то ни было связь с окружающим миром. Но самой страшной оказалась боль. Она затапливала все мое существо. Я уходил от нее на другой, более глубокий уровень сознания, но она отыскивала меня и там и снова заполняла каждую клеточку. Мне впервые в жизни захотелось умереть, но все связи с телом были отключены до окончания полной перестройки мозга и нервной системы. Боль ослепляла и доводила до границы, за которой пряталось безумие. Именно поэтому я не сразу понял, что, кроме боли, есть что-то еще. Опасность, опасность, примарх, опасность. Оказалось, что Архас уже давно пытается привести меня в чувство. Я открыл глаза и увидел распахнутую дверь в камеру и темные силуэты в тусклом свете тюремных ламп. Глава 3. Следственный изолятор 1 имперской службы исполнения наказаний Кремлевский Централ. Кабинет заместителя начальника СИЗа для одаренных. Степан Васильевич Крюшон праздновал свой 40-летний юбилей на рабочем месте и очень хотел напиться. С одной стороны, и повод был, с другой, кризис среднего возраста. Казалось, что всю жизнь он занимается чем-то не тем, раз до сих пор просиживает кресло в казенном кабинете самого унылого небоскреба в Центральном административном округе Москвы. Но выпить он не успел. Стоило ему достать бутылку дорогого пойла, как в дверь требовательно постучали. «Послать и выпить», — подумал Степан Васильевич и посмотрел на часы. «Эх, еще 5 минут рабочего времени». Пришлось убирать со стола и бутылку, и стакан, и с любовью приготовленный бутерброд. «Войдите», — сказал он максимально скучным голосом. Дверь отворилась, и на пороге показался импозантный мужчина примерно того же возраста, что и дежурный магр. Только, в отличие от сидящего за столом госслужащего, данный господин был одет в тройку синего цвета новомодного кроя, носил лакированные штиблеты и густую ухоженную бороду, сквозь которую безостановочно светил белоснежной улыбкой. «Здравствуйте», — сказал он, слегка склоняя голову. «Минц Алексей Вильгельмович, адвокат рода Державиных. Мой рабочий день заканчивается через 3 минуты», — серым тоном ответил Степан Васильевич, в душе представляя себя на месте этого сверкающего господина и при этом проникаясь к нему все большей ненавистью из-за всего того лоска, окружающего посетителя. «К моему величайшему сожалению, вам придется задержаться», — Минц закрыл за собой дверь и прошел к столу. «Видите ли, речь идет о серьезных нарушениях, допущенных при задержании моего подопечного, Никиты Александровича Державина. Пишите жалобу, рассмотрим в общем порядке». Крюшон расчехлил запас стандартных бюрократических фраз, мысленно считая стоимость костюма адвоката и прочего. Выходило значительно больше годового оклада Крюшона. «Вероятно, я неправильно выразился», — вкратчиво сказал адвокат. «Речь идет о задержании с возникновением угрозы для жизни внука Игоря Всеволодовича Державина, министра воздушного транспорта Его Императорского Величества, человека известного и уважаемого». Степан Васильевич тяжело вздохнул, словно ему на колени поставили сейф со всем золотым запасом империи. Не было там никакой угрозы. «Стандартное задержание на месте преступления». «Стоп», — адвокат взмахом руки возразил магру. «Никаких обвинений на данный момент быть не может. Это решит следствие. Причем, как вы понимаете, не ваше», и он многозначительно указал пальцем в потолок. «Все, мое рабочее время закончилось», — сказал Степан Васильевич, посмотрев на часы. «Завтра в 8 утра я готов буду продолжить сию, безусловно, увлекательную беседу. Подпишите бумагу об освобождении Никиты Александровича под залог и можете быть свободны». С этими словами Минц открыл небольшой чемоданчик, отделанный крокодиловой кожей, и на стол лег уже заполненный адвокатом формуляр, требовавший лишь живой подписи Крюшона и магического визирования. «Я не буду этого делать», — устало отозвался магр из чистого упрямства. «Какого хера все, кому не лень, приходят и требуют от него чего-то. Посидит этот щенок в одиночке ночь, полезно будет». Державин сейчас находится в одиночной камере, как и положено в соответствии с протоколом задержания магически одаренных людей. Ему ничего не угрожает. Есть основания полагать, что его жизнь подвергается опасности. Так что во избежание проблем по этому делу в дальнейшем для вас лично, прошу подписать бумагу, с нажимом произнес адвокат, безразлично разглядывая клочок хмурого неба из окна кабинета Крюшона. Степан Васильевич бегло просмотрел бумагу и отметил про себя, что составлена она без единой ошибки. Если он ее подпишет прямо сейчас, то никто не сможет его ни в чем обвинить. Но внутри все восставало против этой мысли. Не для того он отдал лучшие годы своей жизни, чтобы мажоры из знатных родов могли творить все, что в голову взбредет. «Приходите завтра», сказал Крюшон, не прикоснувшись к бумаге. «За ночь ничего с вашим Никитой не произойдет. Я хочу убедиться в этом лично», ответил на это адвокат, приподняв бровь. «Мало того, что задержание произведено со всевозможными нарушениями, затем высокородному господину не предоставили право на связь с родом, так теперь еще и отказываете во встрече с адвокатом. Простите, но я буду жаловаться на вас, после чего вы вряд ли сохраните за собой это ХМ-место. Вам понятно?» Степан Васильевич изменился в лице, сжал кулаки, после чего выдохнул со звуком, больше похожим на рык раненого зверя. Ни слова не говоря, он достал бутылку с дорогим алкоголем, налил себе в рюмку и немедленно выпил. Затем он глянул на самоуверенно улыбающегося господина и буквально сдержал себя, чтобы не съездить тому кулаком по румяному ухоженному лицу. «Идемте», — сказал Крюшон, резко покидая рабочее место. Против ожидания адвоката они отправились не в камеру, а в соседнюю комнату, где стояло несколько экранов. Включив один из них, Крюшон пару раз нажал на кнопку, выбирая источник изображения, и указал рукой на экран, на котором, по его разумению, должен был находиться спящий Державин. Смотрел в этот момент он на адвоката, и лишь по его вытянувшемуся лицу понял, что что-то не так. Только тогда он сам заглянул в экран и увидел самую натуральную драку, ведущуюся в крошечном помещении. На Никиту Державина наседали два заключенных. Третий стоял в проеме одиночной камеры. В руке одного из нападавших блестела заточка. Степан вдавил в стену красную кнопку. Сирена огласила все здание. «Сектор 5, камера 23», — крикнул он в рацию. «Все свободные силы туда, у нас драка заключенных». Все последующее произошло очень быстро. Архас снова забрал управление телом, поэтому на развернувшиеся далее события я смотрел, как на фильм с эффектом полного присутствия. Трое на входе заспорили между собой. Один считал, что надо перерезать мне горло, а другой, что надо всадить заточку в сердце. Третий считал оба варианта преждевременными, так как я в этом случае не узнаю, кто же отправил меня на тот свет. То есть он на полном серьезе считал, что покойнику это будет важно. Этим они дали моему ментальному учителю время, чтобы превратить мое тело в подобие сжатой пружины. Мозг перестроился еще не полностью, поэтому я туго соображал и не до конца понимал, что же происходит. Первого же приблизившегося ко мне с зажатой в руке заточкой я схватил за руку, рывком потянул на себя и буквально вбил в серую стену, попутно вскочив и оказавшись у него за спиной. В его руке что-то очень нехорошо хрустнуло, и тут же камеру огласил вопль боли. Изувеченный мною преступник рванулся к выходу с такой силой, что я от неожиданности даже выпустил его. Растолкав подельников и попутно подвывая, он скрылся в тюремном коридоре. «Кто следующий на процедуры?» — спросил моим голосом Архас. Заточка, выпавшая из руки нападавшего, тускло блестела у самой стены под сложившейся с громким стуком койкой. Ошарашенные поведением своего товарища заключенные попытались вломиться в камеру вместе и застряли. Архас, мысленно ухахатываясь от смеха, ждал нападения и был готов к любой ситуации. «Ты чего в натуре?» — решил уточнить один из нападавших, наконец, протиснувшийся внутрь камеры. Архас провел серию тычков, очень похожих на те, что использовал ранее против бандита на балконе. Только на этот раз не пожалел и глаза нападавшего. Тот схватился за них и с дикими воплями осел на пол. Остался лишь один противник, но этого я сразу определил, как опытного и прожженного бойца. Точнее, это определил Архас, а я понял вслед за ним. С таким нужно быть осторожным и находиться всегда на чеку. Заключенный, видимо, ждал моего выхода из камеры, чтобы отметелить на свободном пространстве, но, увидев, что я не тороплюсь ему навстречу, ухмыльнулся. «Слышь, когда страшно, выходи, порешаем раз на раз, кто круче. Кажется, наши нюни забыли поменять памперс», — ответил на это Архас, потирая сжатыми кулаками у глаз. «Чё?» — не понял человек, похожий на быка, и натурально расширил ноздри от ярости. «Эй, братва!» — тут шутник завелся. Оказывается, рядом оставались еще двое. Они подошли к камере. Один остался снаружи, а второй проследовал внутрь. Меня оттеснили к самой стене. Один из новоприбывших переложил в руку громили еще одну заточку. «Ща я тебя на бантики распущу, шутник, вместе похохочем», — сказал он и осклабился. Архас выпустил паутину между раскрытыми ладонями. Одним, практически незаметным глазу движением он накинул ее на руки вошедшего и резко скрутил да так сильно, что тот взвизгнул совершенно не своим голосом и постарался вырвать руки из петли. Но не тут-то было. Архас филигранно оперировал моим телом. Он сделал несколько движений, и вот уже верзила с огромными мускулами выглядит натуральной марионеткой в руках щуплого паренька. Хуже всего для нападавшего было то, что новый подельник не успел сориентироваться. В это же мгновение взвыла сирена. «Нужно действовать», — шепнул мне Архас. «Либо они постараются убить тебя, пока тут не разбериха». Я не совсем понял, о чем он, словно разрешение спрашивает, а ведь уже безраздельно управляет телом. «Действуй, если нужно». И лишь потом я понял, что он у меня спрашивал разрешение на убийство. Паутина между рук крутанулась и уплотнилась, став едва заметной. Из кистей рук противника фонтаном хлынула кровь. Но вместо того, чтобы заорать, он кинулся на меня, наплевав на боль. Архас легко оказался у него за спиной и снова пустил в ход паутину. Но на этот раз, мне кажется, она превратилась в подобие струны, режущей лучше, чем сталь. Небольшое усилие, странный хрюкающий звук из горла быка, и серая стена окрасилась красным. Полагаю, не в первый раз тут такое, и мне даже показалось, что кровь впитывалась в неровную поверхность. Когда через пару минут после включения сирены сбежались магроохранники, все было кончено. Я сидел на откинутой койке, свесив руки между коленей, а у моих ног лежал поверженный противник, руки за голову, лицом к стене, прокричал первый, кто подбежал к камере. Я лишь устало посмотрел на него. Ну пусть сунется, в этой позиции я могу держать оборону почти бесконечно. А ну пропустите. Это был другой голос, владелец которого, судя по всему, обладал немалой властью. Стоящий в дверях тюремщик тут же вытянулся по стойке смирно, освободив проход в мою камеру. Обладатель голоса оказался уставшим служащим лет 40-45. Он буквально выдохнул с облегчением, увидев, что это я сижу на койке, а не лежу под ней. Эмоции на его лице читались настолько легко, что не нужно было быть особым спецом по их расшифровке. Следом за ним в камеру зашел отлично одетый мужчина с острым взглядом синих глаз, и память Никиты в наполовину измененном мозгу шевельнулась. Это адвокат Державиных. То, что он тут, просто отличный знак для меня. Что тут произошло? Спросил главный среди магров. Нападение, тихо ответил я и указал на тело, лежащее у нас под ногами. Кто на вас напал? Тон тюремщика стал требовательным. Откуда я знаю? Я тут всего несколько часов. Никаких допросов, вмешался адвокат. Достаточно того, что мальчик подвергся смертельной опасности. Вот бумага, подписывайте. Незаметным движением он извлек из изящного чемоданчика бумагу и подал ее старшему. У меня нечем, ответил тот. Прошу вас, адвокат мгновенно подал собеседнику нечто напоминающее карандаш. С видимой неохотой магр положил бумагу на койку рядом со мной и оставил едва светящийся росчерк. Отлично, сказал адвокат, тут же забирая бумагу и пишущую принадлежность. Теперь все вопросы к свидетелю по делу исключительно через меня. Свидетелю, устало спросил служащий и указал на труп под нашими ногами. Вы сами знаете, что это лишь необходимая самооборона. Мы с вами оба все видели. Голова магра упала на грудь от бессилия. А по поводу кражи у вас нет ни доказательств, ни улик, так что мой подзащитный на первых порах может квалифицироваться лишь как свидетель. Ровно до тех пор, пока ваше дело не рассыплется. Уходите, коротко выронил тюремщик, а, помолчав, уже нам в быстро удаляющиеся спины добавил. Но если еще хоть раз, адвокат остановился и показал магру раскрытую ладонь, а затем свел пальцы вместе, словно изображая закрывающийся рот. «Прошу вас, не наговорите лишнего», — попросил он, тем более, в свой день рождения. По широко раскрывшимся глазам тюремного служащего я понял, что мой адвокат применил сейчас запрещенный прием. Что ж, мое будущее начинало приобретать более радужные очертания, нежели всего час назад. Мы вышли из небоскреба и в сопровождении охраны прошли на стоянку. Там нас дожидался кортеж из парочки машин сопровождения и одного продолговатого красавца представительского класса. В нем прекрасно сочетались роскошь и элегантность, обтекаемые формы и устойчивость на дороге. Что-то мне подсказывало, что на подобных автомобилях должны были ездить либо монархи, либо высокопоставленные лица, но никак не мелкопоместные дворяне. Мы расселись в просторном кожаном салоне с баром и выдвижными мультимедийными экранами. На подлокотниках кресел появились панели управления, где интуитивно понятными значками обозначалось множество настроек и функций для индивидуального комфорта пассажира. Я ради интереса пощелкал часть из них, активируя легкий массаж и обогрев. Адвокат некоторое время перебирал бумаги, а затем воззрился на меня прожигающим взглядом. «Ты понимаешь, что едва не погиб?» «Да, заметил», — ответил я, добавив в голос сарказма. «Две заточки под тюремной койкой, конечно же, совсем на это не намекают, мне просто хотели помочь порезать хлеб с колбасой. Вслух, конечно же, я этого не сказал. Мне сейчас было интересно слушать, и слушать внимательно. Ты же не глупый парень и можешь выстроить логическую цепочку от общения с простолюдинами, участия с ними во всяких хаем сомнительных предприятиях до покушения, могу?» – спросил я, сделав максимально невинный взгляд. «Ты вроде бы не доселок, а не идиот», – сказал на это адвокат. «Так вот, я тебя предупрежу, твой отец очень зол на тебя. Ему пришлось срочно прервать инспекцию объектов в Краснодарском крае и лететь сюда, чтобы вразумить тебя. Смотри-ка, Никитка-то наш тоже был не самый умный парень», — встрял у меня в голове Архас. «Деградация правит всеми мирами». «Что значит, тоже?» — спросил я, но в ответ получил лишь смешок. «А меня надо вразумлять?» — совершенно искренне спросил я вслух. «К сожалению, да», — ответил Алексей Вильгельмович. «Необходимо, чтобы ты понял, что твоя безопасность — это также безопасность всего рода. Ты, даже не думая о том, можешь подставить. «Пардоньте, но дослушать не получится», — сказал Архас. «Электричество кончилось». «Что? Прости, я понимал, что уже не слышу адвоката, а только вижу его ставшее вмиг встревоженным лицо, и даже слова моего ментора-преподавателя кажутся возникающими не в голове, а где-то вне ее. Что происходит?» Попытался я задать вопрос, но, кажется, уже не смог, так как сознание мое уплыло в те темные дали, где его не мог потревожить никто. Глава 4. Очнулся я под бархатным балдахином в огромной кровати, отдаленно напоминавшей ту, в которой я просыпался все свое детство и юность. Я скорее почувствовал, чем увидел сквозь едва приоткрытые веки, что на меня в упор смотрели две пары глаз, зеленые, юные и встревоженные и серые, мудрые и спокойные. Но, прежде чем знакомиться с их обладателями, я решил кое-что выяснить. Архас, что это было? Почему я отключился? Ты почувствовал себя в безопасности, и организм решил закончить трансформацию. На момент стычки твой мозг изменился не полностью, вот и потребовалась окончательная перенастройка организма. Можно было и предупредить. Дык, это же твой организм, ты самого себя и предупреждать должен. Мне надоел беспредметный разговор, и я открыл глаза. Рыжая девчушка с огромными зелеными глазами буквально подпрыгнула на стуле, на котором до этого сидела в напряженной позе ожидания, не сводя с меня прожигающего взгляда. «Сестра, Карина, младшая», — подсказала мне память Никиты. А я отметил, что память эта стала излишне туманной в связи с глобальной перестройкой мозга. Гораздо лучше я помнил, что происходило в моей прошлой жизни, а не в судьбе молодого Державина. «Здорово, разбойник», — чуть ли не заорала она, бросаясь мне на шею. «Привет», — ответил я. Девчонка тут же напряглась, подобралась и передумала заключать меня в свои объятия, а вместо этого вперилась еще более напряженным взглядом, чем до этого. «Рад приветствовать вас в добром здравии, молодой господин», — вступил в разговор второй человек, ожидающий моего возвращения в сознание. Судя по манерам и одежде, это был мой личный слуга. «Чего изволите? Кофе? Тоник? Энергетик? Кофе? Будь добр». И тут память сама оказала мне услугу, выудив имя слуги из своих туманных недр. «Кристоф». «Да, Кристоф», — сказала девушка, «и не торопись возвращаться, нам тут с братом поговорить надо. Позвони, когда вернешься». «Будет сделано, юная госпожа», — поклонился слуга и вышел. Не успела закрыться за ним дверь, как девушка вдруг запела. «Так узнал Геннадий», — оборвала она себя на середине фразы, явно ожидая от меня продолжения. Увы, но память Никиты в данном случае спасовала. Я совершенно не помнил тех слов, которыми должен был закончить данную строку. Я развел руки в стороны и пожал плечами, одновременно состроив гримасу. Но открыть рот и объяснить, что получил травму и теперь кое-чего не помню, не успел. Двигаясь так, словно перешла в режим ускорения, девушка свела вместе руки и бросила в меня комок сжатого воздуха. Не увернуться, не отдать управление телом Архасу я не успел бы ни в каком случае. Я, честно говоря, и подумать-то толком не успел. Среагировал на автомате. Поставил блок, словно на меня нападал драчун из параллели старшей школы. Только на этот раз между рук появилась незримая пленка. Тонкая, словно паутинка, но прочная, как бронебойная сталь. Даже прочнее. Заклинание Карины отлетело назад и вверх. Жалобно дзинькнула громоздкая люстра, и с нее дождем посыпались хрустальные осколки. Воспользовавшись тем, что я отвлекся на разрушение, девушка метнулась ко мне с видом профессионального убийцы. В ее левой руке блеснул нож, самый обыкновенный, без капли магии. Но тут Архас уже без спроса завладел моим телом, поэтому без труда перехватил руку с клинком, достаточно бережно завел ее за спину Карине, а затем и вовсе скрутил девицу в бараний рог, но очень аккуратно. «Кто ты?» – зарычала она. «Где мой брат?» И тут я увидел какую-то часть из тумана памяти Никиты, какую-то, из залитых слезами глаз, обернутого на меня лица, но большую, где-то внутри собственного мозга. Карина, самая младшая в семье, и поэтому даже сестры и братья относятся к ней, как к ребенку. Единственное исключение – Никита. Он всего лишь на пару лет ее старше, и с самого детства они всегда играли вместе. Даже тогда, когда выяснилось, что брат – недоселок, а она – неконтролируемый хаос, подобный цунами во время торнадо, Карина не стала к нему хуже относиться. Наоборот, она надеялась, что они и дальше останутся лучшими друзьями. «Здорово, разбойник! Здорово, Бармалей!» Звучали в моем мозгу детские голоса. Это были пароли и отзыв. Невинная детская забава, сыгравшая со мной злую шутку. Так узнал Геннадий, пел один, срок годности тунца, тут же подхватывал другой. Так вот чего она от меня хотела. Но пару лет назад все кардинально изменилось. Брат связался с темными личностями. Изменился и перестал обращать на нее внимание. Совсем. И теперь девушка откровенно опасалась, что однажды Никита не придет вовсе. Она и так чувствовала себя покинутой, но еще больше боялась полного одиночества, непроницаемого. И при всем при этом ждала, что брат перебесится и вскоре будет общаться с ней, как прежде. Вместо этого случилось страшное. Брат действительно не пришел. В его теле домой вернулся совершенно чужой человек. «Отпусти ее, Архас», — попросил я. «С ней надо договориться. Вот еще, чтобы она тебя своим ножичком почикала». Но хватку ослабил. Более того, отдал бразды управления телом мне и отошел в тень. Но я чувствовал, что он каждое мгновение находится на чеку. И, если события примут поворот, готов вмешаться. «Прости», — сказал я, разворачивая сестру к себе лицом. «Я, правда, многого не помню. Вероятно, меня сильно контузило при задержании». «Не ври мне», — сказала она и всхлипнула. «Мой брат никогда не смог бы отбить сбивающего с ног. Кто ты?» Я вспомнил тысячи сюжетов, в которых догадавшиеся обо всем затем таинственно исчезали, и улыбнулся. «Брат», — ответил я, посылая вместе с этим словом все возможное братское тепло, «хоть у меня никогда и не было родной сестры в той жизни. Ты же не он. Что с ним? Даже лишившись всего своего мира, родных, даже собственного тела, я не испытывал и десятой части той боли, что заключалось в этих семи простых словах. Не справился с женскими трусами», — буркнул в моем сознании Архас, и мне пришлось сдержаться, чтобы не улыбнуться. «Все-таки сейчас было не до шуток. Я и сам хотел бы знать», — искренне ответил я. «Мне показалось, что я умер, воспарил над своим телом, и все мои дела и заботы показались сущей ерундой. Все, кроме семьи. И еще, мне показалось, что во мне появилась самая капелька магии. Одним словом, последнее происшествие сильно изменило меня. Правда?» Она заглянула мне в глаза, желая знать, что я думаю на самом деле. «Правда», — ответил я. «Я, твой брат Никита, который без памяти любит свою младшую сестру, хоть она и истинный Бармалей». Я подмигнул девушке, используя первую часть пароля, и она оттаяла. На лице промелькнули облегчение и искренняя радость. Поддавшись порыву, Карина обняла меня за шею и крепко-крепко прижала к себе. Я буквально чувствовал, как внутри нее бушует буря и различные эмоции борются друг с другом. Но, в конце концов, победила боязнь одиночества. Уж не знаю, сколько бы она на мне провисела, но тут в дверь постучали. «Ваш кофе», — раздался голос Кристофа. «Пообещай, что не предашь», — сказала она, нахмурясь. «Не предам», — ответил я, по-доброму улыбнувшись. «Ты, моя стая». Отец Никиты отличался от моего. Он был старше, и его густые волосы уже тронула седина. Одежду он предпочитал дорогую и смотрел на все свысока. В то же время было между ними что-то общее, что-то незримое. Умение держаться так, что любой человек, встречающийся с ним даже мимолетным взглядом, испытывал, если не уважение, то симпатию. Впрочем, сейчас взгляд Александра Державина, упавший на своего младшего сына, был тяжел и невесел. «Рассказывай», — бросил он мне после того, как кивком указал на стул перед его столом. «О чем конкретно?» — поинтересовался я. «С чего начать? Я думал, что в меня сейчас полетит что-нибудь тяжелое с державинского стола, но мужчина сдержался. Да, надо привыкать к тому, что этот мужчина — мой отец. Я в этом мире явно надолго, поэтому обязан играть по его правилам. А еще я несу ответственность за тот род, в который волею судеб попал. Сначала», — рыкнул Александр Игоревич, — «с того момента, как ты связался с простолюдинами и пошел по кривой дорожке, которая привела тебя прямиком в тюрьму». И тут память Никиты буквально вылила на меня целый шквал воспоминаний. Настолько, видимо, эта тема была для него больная, что она осталась центром всего того, что осталось от юноши. Он был не просто младшим в семье, он был очень близким к абсолютному нулю по магической шкале, поэтому никто из аристократических ровесников не горел желанием с ним общаться, разве что самоутвердиться за счет недосилка. А вот людям, далеким от боярского снобизма, льстило, что с ними общается высокородный. Но как объяснить все это отцу? У Никиты это явно не получилось. «Если с самого начала», — сказал я, то я оказался лишен круга общения, обычного для юноши из аристократической семьи. Среди всех своих ровесников я считался изгоем из-за низкого магического потенциала. А уж после того, как меня не взяли в академию. Продолжать, изволь. Отец смотрел на меня с явным интересом в глазах. Судя по всему, его младший сын никогда не говорил ему ничего подобного. Я знаю, как ты общаешься со своими братьями и сестрами. Память Никиты действительно содержала очень подробные наблюдения за внутриродовыми отношениями. И, несмотря на то, что ты в семье тоже был самым слабым магом, с тобою общались на равных или хотя бы создавали видимость подобного общения. Даже дед не считает тебя ущербным. К чему ты клонишь? Тронутые сединой брови Александра Державина сошлись к переносице. А теперь позвони своему старшему брату и спроси его, что он думает на мой счет, и что он может думать. Отец Никиты задумчиво тарабанил пальцами по столу. Удивлюсь, если он не переспросит, кто такой Никита. Ну, дорогой мой, пробасил отец, пряча взгляд в бумаге на столе. У Лени работа, семья, он постоянно какие-то инновации вводит. Спроси у остальных, сказал я. Ну вот Карина. Карину оставь в покое, ей ничуть не слаще, и у нее также никого нет. Ты хочешь в этом обвинить меня? Я видел, что Александр Игоревич действительно не понимает, к чему я веду разговор. Ему казалось, что я хочу все свалить на то, что он мною не занимался и не воспитывал. А, между тем, проблема была гораздо глубже. Если в прошлой жизни я не мог покинуть пределы родового небоскреба, но со мной общались в соответствии с моим статусом и положением, то здесь совсем нет. Я лишь о том, что человек, маг он или нет, животное социальное и предпочитает тот круг общения, где ему рады, а не тот, где его даже за пустое место не принимают, несмотря на то, что полагается ему быть как раз во втором. Да я понял, понял, устало проговорил отец, потерев глаза ладонью. Ты скажи мне, зачем ты в женское общежитие-то полез, да еще и украсть там что-то попытался? Что там вообще можно красть, кроме дерматита и блох? И не заливай мне про сверхсильный артефакт, который спасет мир, я уже слишком стар для таких басен. Я улыбнулся, как же он сейчас был похож на моего отца, словно и не разделяли нас многие миры. Ага, покажи ему, усмехнулся Архас. Будь я отцом этого тела, выпорол бы, ей-богу. Я достал из кармана кружевные красные трусики. Всего лишь карточный долг и дурацкое задание для пари. Я видел, как сквозь бороду начинает просвечивать улыбка. Но тут же все изменилось. Возможно, он видел то, что ускользнуло от моего внимания, но, скорее, что ускользнуло от внимания Никиты еще накануне. А ну брось их, на них же заклинание на смерть. Он пригляделся, сработавшие. Как ты жив-то вообще? Я пожал плечами. Сознание потерял пару раз, и все, а так, нормально вроде, может, слабое, какое там, аж светится, эх, вот поэтому я и не одобряю. А он махнул рукой, взял пакет и канцелярский нож, аккуратно подцепил трусы и положил их в пакет, совсем разряженные. Значит, кого-то все-таки убили, тебе просто повезло. Ага, повезло, хмыкнул у меня в голове Архас. Честно говоря, я уже стал привыкать к его постоянному ворчанию на задворках моего сознания. Ты сейчас же возвращаешься к себе, врача пришлю, а я к деду твоему поеду. Зачем? Спросил я. Ты, что, до сих пор ничего не понимаешь? Совершенно искренне удивился он. Я лишь отрицательно помотал головой. Это покушение, а покушение на тебя, покушение на род, каким бы недоселком ты не был. Понимаешь? Понимал. Вот это я уже понимал.